Не просто так говорят, что мир тогда разделился. Магический, научный и подземный миры буквально обособились от всего остального. Возвели вокруг своих территорий пространственные барьеры, закрыли проход для представителей любой другой группы и стали контактировать лишь по самому минимуму. Конечно, были и потайные пути, оставленные специально или непреднамеренно, через которые контрабанда была очень популярным и выгодным бизнесом. Некоторые занимались этим даже официально. Почему же эти стороны отделились друг от друга, обычные люди не знают. Собственно, в России, в одном из новых городов внушительных размеров, Данжинграде, и был небольшой район с большим трехэтажным домом. На третьем этаже этого дома, в комнате, что справа от лестницы, за дверью с надписью «Не входить, если арбалетным болтом в глаз не хочешь», и я не шучу, у меня и вправду ловушка на дверную ручку установлена, находилась кровать, а на этой кровати спал черноволосый юноша 22 лет. «Братик, вставай!» Красивый девичий голос разнесся по комнате, но тут никого кроме лежащего парня не было, а голос исходил от будильника. «Братик, ну брат, ну пожалуйста, вставай, вставай!» Сонный парень нехотя потянулся к будильнику и выключил его. Не то, чтобы он так обожал свою сестренку, что ставил ее голос себе на будильник. Просто, ничто другое, кроме просьб сестры, не смогло бы заставить Виктора Громова разлепить глаза без последующего посыпания в пешие путешествие к одной придуманной деревеньке китайского государства. Да и не сам он этот голос поставил, а этот будильник, наделенный искусственным интеллектом, намеренно скопировал голос Алисы. Потянувшимся, но все еще жутко сонный молодой человек вышел из комнаты, правда, перед этим чуть не забыв обезвредить созданную им от посторонних ловушку у двери. Внизу, на первом этаже, его ждал стол, а на столе записка. «Братик, я ушла, а у нас сегодня дополнительный по математике, а ты знаешь, как у меня с ней плохо. Я не была уверена, что ты проснешься до вечера, поэтому положила тебе завтрак и обед в холодильник. Не ешь еду холодной, и обязательно разогрей в духовке, иначе получится невкусно. Пожелай мне и сегодня удачи, братик, и спасибо тебе за еще один прекрасный день моей жизни. Сегодня, кстати, вечером обещали красивый звездопад, и я подумала, может, мы вместе посмотрим на это? Говорят, на площади сегодня собираются люди. Ладно, поговорим об этом, когда я вернусь. Буду дома к 2 часам. Целую и люблю тебя, мой герой». Читая записку, Виктор не смог сдержать свою улыбку. Он лишь по-доброму покачал головой и направился к холодильнику. Шаг, шаг, шаг, скользь, удар, хруст. Чтобы скунс стал твоим удобрением в следующей жизни, деревяшка долбаная, моя нога, а-ха, мой палец сломан. Он упал, с ненавистью глядя на тумбочку, о которую ударился мизинцем, и стеклянную бутылку, о которую перед этим поскользнулся. Самое обычное утро, вздохнул я, возвращаясь на кровать. На пути в мою комнату, прямо у меня на двери, было еще одно письмо. Ударился мизинцем и в раздражении вернулся досыпать, проигнорировав завтрак, обед. Верно, не надо так, братик, ты же авантюрист, и тебя на работе нужно много энергии, так поешь правильно, и не спи днем, это вредно. Люблю тебя, она знает меня слишком хорошо, фыркнул я, возвращаясь на кухню. Завтрак был не особо тяжелым или сытным, хотя я любил есть мясо 3 раза в день, и в внушительных порциях, но дома мне такое не светило. Правда, я тоже не ручной пес, а вполне вольный волк, потому себе нормальное пропитание нашел в инвентаре. Сестренка понадеялась, что я из-за врожденной лени не удосужусь пойти в магазин, вот и не предприняла контрмеры. Поели. Пора и делом заняться. Правда, у меня весьма свободный график. Будучи авантюристом, я раз в неделю направляюсь в подземелье, в особо удачных случаях заканчиваю в течение 2 суток, я возвращаюсь обратно, где у меня нет никаких дел. Ну, то есть я сам отказываюсь от любых дел, хотя, было бы желание, даже Е-ранговые авантюристы могут чем себя занять на работе. Конечно, можно было сказать, что это неправильно, и что я большую часть времени прохлаждаюсь, но я бы послал таких людей прямо к 5-метровым змеям, с которыми мне частенько приходится иметь дело. «Инвентарь», — мысленно произнес я заветное слово. Проигнорировав весь тот бардак, что был у меня в личном складе, где было все полезное, и еще больше бесполезного, я посмотрел на сумму, что у меня осталось после моих похождений в том городе мертвых. Сумма была внушительной, и можно даже сказать, что я богат. Только вот, это ненадолго. Если бы я оставлял себе все заработанные деньги, то и без этого был бы сказочно богат. Как бы там ни было, улыбка на моем лице была как у чеширского кота. Мое сокровище. Я перевел свой взгляд на процессор, который еще вчера положил на место старого уже почившего железа, и кинулся обнимать новенький компьютер с поддержкой очков виртуальной и дополненной реальности, и даже капсулой полного погружения. Это сокровище прямиком из научного мира. Секунда. Вторая. Осознав, что я сделал, я осторожно огляделся. «Гляжу, ты все больше и больше крышей едешь, Иткун», — взволнованно произнес длинноволосый блондин с голубыми глазами и женственной фигурой. «Ты там в подземелье случайно головой не ударился?» Глава 17. Увидев знакомую фигуру, я чуть расслабился. «А, это ты?» — махнул я ему рукой. «Я уж думал, кто другой из моих знакомых мог заглянуть. То есть, что тут кто-то есть, ты был уверен?» Хмыкнул он. «Разумеется, чтобы в момент слабости меня никто не видел», фыркнул я. «Такое было только один раз, когда у меня диарея была, но тогда я по ошибке забежал в дамскую комнату, и в результате какая-то бешеная авантюристка сломала мне ключицу. Воспоминания отдались призрачной болью, что заставило меня поморщиться. Знаешь, я, конечно, не буду уговаривать тебя не называть мою бывшую бешеной, но тебе не надоело ее так оскорблять?» Вопросительно приподнял бровь Гаврил. «Это я еще преуменьшаю степень ее неадекватности, Гил. Тебе напомнить тот случай, когда она твой бункер ракетой взорвала только потому, что из-за меня ты не пришел на свидание?» Нависла неловкая тишина. Ему было нечем парировать. «Ладно, сдаюсь», — поднял руки в примирительном жесте мой друг. «Ну и, чем я тебя успел обидеть?» «Перешел к тому, что меня заинтересовало. С чего ты решил, что я на тебя обижен?» — удивился он. Вместо ответа я достал телефон, немного там покопался, под настырные попытки блондина заглянуть, что там я делаю, и, наконец, включив нужное видео, повернул экран к блондину. «Вот так, Гил, ты себя ведешь, когда все нормально», — указал я на него, прыгающего между деревьями, пытаясь уклониться из автоматной очереди, что я в него спускаю. Между делом он там успевает еще и меня дразнить тем, чем довел меня до такого состояния. Перелистнув, я включил следующее видео. «А вот тут ты уверен, что я забыл про твой день рождения?» На экране телефона он вел себя спокойно, отвечал с небольшими нотками сарказма и парировал любые мои слова встречными выпадами. «А в чем разница?» — не понял Гаврил. «В том, друг ты мой светоносный, что обычно ты любишь меня доставать, игнорируя все мои слова, а когда ты обижен на меня, ты стараешься не оставаться в долгу, когда я тебе что-то говорю. Я и вправду не знал, что у меня есть подобная особенность», — сдался длинноволосый. «Но теперь буду это учитывать. У тебя таких особенностей, Гил, гораздо больше, чем ты можешь представить», — хмыкнул я, еще раз взглянув на него. «Гаврил Леонов, его уровень у меня не указывается. Более того, имя его выделено ярко-фиолетовым, что бы это ни значило. Но, меня это не удивило. Гаврил один из сильнейших, а вполне возможно и сильнейший авантюрист. Знаю, что у него официальный С-ранг, но, когда он пробуждался, я был с ним, да и сам он тогда не так глубоко влез во все эти политические игры, и потому тогда я выведал у него, что его настоящий ранг ССС, то есть максимальный возможный. Не удивлюсь, если у этого засранца уровень выше сотого. Допускаю, хоть и с большими сомнениями, что он может быть выше 500-го, а то и 1000-го. Ладно, признаю, меня действительно задевает, что ты мне не рассказал что-то очень важное. Он взглянул в мои глаза, я лишь ухмыльнулся. Не хочешь это исправить? Неа, довольный хмыкнул я. Неприятно, правда, Гил, когда твой лучший друг, с которым вы друг другу жизнь больше раз спасали, чем некоторые друзья здороваются друг с другом, что-то недоговаривает, задевает за живое, верно? На мои слова он лишь вздохнул. Быть может, у кого другого подобная ситуация испортила бы отношения, но я не шутил, когда говорил о наших взаимоотношениях. Да, сейчас Гаврил лучший авантюрист, но в те годы он еще не пробудился, и потому был 15-летним мальчишкой, как и я. Да уж, ты неисправим, улыбнулся он искренне. Я знал, что ты мне отплатишь за тот случай, но не думал, что действительно сделаешь это подобным образом. Я фыркнул. Он думает, я отомстил? О, нет, моя месть будет невероятно долгой и сладкой. Засунув руку в инвентарь, я достал две банки сока прямо у него на глазах и бросил одну банку ему. Ты, у Гаврила аж глаза расширились от удивления. Ты это специально? Первую секунду он пытался сдержаться под образом обиженного друга, но эта его сторона всегда уступала любознательности. Что это было? Способность? Какая? Артефакт? Почему я его не чувствую? Что же это, Иккун? У него глаза уже блестели. Может, он немного и переигрывает, но это правда его настоящие эмоции. Не знаю, о чем. Я просто бросил тебе банку, и все. Ответил я и широко ухмыльнулся. Мое лицо так и говорило выкуси. Засранец. Ах ты. Попытался было он что-то сказать, но вдруг у него зазвонил телефон. ТЦ. Раздраженно цокнул языком трап. Мы обязательно вернемся к этой теме, Виктор Громов. Вздохнул он. Но сейчас мне пора. Если я еще хоть на минуту задержусь, меня секретарша повесит за мои собственные вены. Да, она у тебя жуткая. Вспомнил я ее взгляд, когда Гаврил задержался у меня больше положенного. Удачи, Гил. Или мне тоже назвать тебя Гаврилом Леоновым, раз ты обратился ко мне так официально. А, это была минутная слабость, Иккун. Улыбнулся он мне. Свидимся позже. Бросил он, протягивая кулак. Через секунду, как я ответил ему на наше фирменное приветствие, прощание и респект, он исчез в вспышке света. Вроде глупо использовать сей жест из детства, но мы уже так привыкли во время прорывов, что теперь просто не хотим отказываться от этого. Я зевнул. Все еще немного спать охота. Следующие полчаса я занимался тем, что устанавливал шайтан-машину на место старого сгоревшего компьютера. Монитор тоже заменил на три связанных, как полагается, самым навороченным игровым компьютером. И немного в стороне еще один монитор, не связанный с основным компьютером, но уже попроще. Настройки тоже заняли некоторое время, но к полудню уже все было закончено. Ну, основная часть уж точно. Все же, некоторые непонятные моменты были, ведь научный мир не просто так считается весьма продвинутым. У них нет наших технологий, но обычные технологии у них совсем на другом уровне. И что дальше? Задал я риторический вопрос. Хотя, чего это я? Дел теперь у меня целое море. Перед выходом из дома я сделал уже немного привычный комплекс упражнений. Бананы тоже в холодильнике нашлись. И потому, у меня остался только бег. Было мне лень все эти упражнения делать. Сейчас еще нормально из-за моей невероятной в обычном понимании силы. Но в первые дни я действительно ненавидел этот комплекс упражнений. Но, что поделать, раз уж тут столько свободных очков мне дается за какой-то месяц. Надо будет потом посмотреть, что можно купить за 90 очков навыков. Вспомнил я и об этом. Не то, чтобы я и до этого не смотрел, но у большинства навыков есть приписка, что для них нужна та или иная энергия. Рисковать я пока не стал, она слишком переживает. Покачал я головой, прочитав очередное письмо сестры, приклеенное к входной двери. И на кой ей только телефон, если она все равно общается так? Закрыв дверь и спрятав ключ, чтобы случайно не потерять, я направился в сторону гильдии. Надо было продать им ядра душ. Можно, конечно, и в игровой магазин, но там мне не дают всей суммы. Плюс, не только для финансов полезно сотрудничество с некоторыми личностями. Гильдия, в которой я состоял, была достаточно далеко от моего дома, но я все равно не стал тратиться на такси. Спешить мне некуда, да и хочется мне прогуляться, почувствовать на своем лице дуновение весеннего ветра и жар яркого солнца. Вроде ценителем подобного я никогда не был, но сейчас я чувствовал себя так странно, как будто тяжелый груз упал с моих плеч. Город был, как всегда, странным, переполненный теми, кто может запросто его разрушить, и еще больше теми, кто этого боится. А все равно тут была тишь да гладь. То тут, то там встречались роботы-уборщики, но их на весь город было всего сотня штук. Стандарт высоты жилых построек был 9 этажами. Но в центре, что неудивительно, были районы с небоскребами. В общем, Данжинград, несмотря на свое глупое название, оправдывал титул одного из столпов подземного мира. Этот город был создан не как очередной пункт проживания, коих за последнее время стало очень много. Это один из первых экспериментальных городков, куда созвали многих авантюристов со всей страны. Причины назвали весьма глупыми, но на самом деле все было довольно просто. Появление подземелий зависит от населения авантюристов. Чем больше авантюристов в одном месте, и чем они сильнее, тем больше и сложнее появляющиеся лабиринты. На каждые 100 человек в этом городе найдется 5 авантюристов. Большинство из них D-ранга, примерно в 2 раза меньше ранга S, и всего пара тысяч достигают заветной буквы А, и примерно столько же E-ранговых. S же во всем городе удостоилось всего 12 человек, сильнейшим из которых считается Гаврил. Подобное обилие авантюристов вынуждает повысить контроль. Тут есть специальные организации, которые занимаются буйными авантюристами. Есть и народное движение из обычного хулиганья, что просто не хотят жить в постоянном страхе. Есть и супергерои, или, как они называют себя, айдолы, авантюристы, что ради популярности и репутации делают самую разную чушь, но чаще всего разбираются с буйными коллегами. Но, несмотря на все это, в этом городе весьма комфортно и безопасно. Если не нарываться на неприятности, маловероятно, что тебя в углу остановит какой авантюрист, но и по ночам выходить тоже не советуется. Разумеется, все вышеперечисленное насчет безопасности конкретно меня не касается. Я где угодно неприятности на свою голову найду. Надо бы сегодня никуда не влипать, чтобы иметь возможность провести вечер с Алисой. Пришла мне мысль, когда я уже входил в большой дом. Глава 18. Аккуратно открыв дверь, я проскользнул внутрь и закрыл ее. Меня встретила весьма спокойная и простая обстановка с минимумом ненужных деталей. Обычная большой холл. Сюда присылают свои заявки и задания. Обычно тут стоит от одной до пяти девушек. Сейчас был первый случай. Улыбающаяся девушка у стойки вышла вперед, чтобы поприветствовать меня. «С возвращением, Виктор. Что-то давненько ты сюда не заглядывал. Случилось что интересное?» «Привет, Лен. Да всякое случилось. Вот, только из больницы вышел. 2 дня там пролежал. Пожал я плечами. Кстати, ты сегодня свободен? На твое имя тут задание пришло. Вроде ничего сложного. Ты же знаешь, я задания не беру». Нахмурился я. «Да, я так и передала. Но эта девушка родственница одного из тех, кто пошел с тобой в то подземелье и не вернулся». Намекнула она на тот ССС-ранг. «Вроде хочет об этом расспросить. Я говорила ей, что ты вряд ли захочешь вспоминать, но ты же знаешь, в таких ситуациях люди настойчивы. Вот я и обещала тебе передать». Я не отвечал несколько секунд. «Ладно, назначь встречу к 5 часам. Думаю, близкие люди обязаны знать, что там случилось». «Хорошо», — кивнула она. «Эта девушка, Лена, не авантюрист, и потому официально не является частью гильдии. Но нашим всем плевать, многие за нее порвут какого хочешь авантюриста». Махнув девушке, я поднялся на 2-й этаж. Открыв новую дверь, но уже железную и звуконепроницаемую, я прошел внутрь, наливая еще. «Слыхали? Сегодня зелень снова разбушевалась. Говорят, одного повязали, а он и в полицейском участке погром устроил. Горе у меня, не мешай, а лучше возьми стакан и садись рядом. Смотри, вот она мой ангелочек, моя дочурка. Да я любую девку уломать смогу. На что спорим?» Мешанина голосов послышались со всех сторон. Просторная комната, занимающая 80% 2-го этажа, была заполнена самым разным коктейлем запахов и зрелищ. Там и тут сидели и выпивали люди, кто-то где-то с кем-то дрался. Некоторые предпочитали сидеть в уединении, просто пропитываясь атмосферой веселья. Были тут и те, кто не просто бездельничал, а занимался своим бизнесом. Гильдия темнее черного, или точнее Даркерт-Хан-Блацк. Еще нас называют ДТБ и черные. ДТБ – самая неправильная гильдия из всех в Данженграде. В основном такую репутацию эта гильдия заработала своим обилием нестандартных личностей. Но, на самом деле гильдия сама по себе полностью наплевательски относится ко всем основам подобных организаций. Глава гильдии, тот, кто должен быть фундаментом этого сборища, тут такой только на словах. Он никому ничего не говорит, и никто ничего не говорит ему. Основное учение нашей гильдии – делай что хочешь и принимай последствия. Иерархии тут тоже вообще нет. Я бы это место вообще гильдией не назвал, так, просто клуб по интересам. Моя фигура не вызвала особо много внимания, хотя бы потому, что я вошел тихо и без шума, и, все же, некоторые мои знакомые обратили на меня внимание. Кто-то просто кивнул, приветствуя, а кто-то и подошел лично. Одним из последних был очень полезный среди знакомых человек. «Привет, господин интересный экземпляр, как дела, как день прошел? Ты целый месяц сюда не заглядывал, некоторые уже начали волноваться, что фортуна наконец от тебя отвернулась. Даже ставки сделали. Спасибо, кстати, я выиграл 80 тысяч рублей». Парень 25 лет с виду подошел ко мне, улыбаясь. «Алекс, привет», — кивнул я ему. «Твоя интуиция тебя никогда не подводила. Этот парень, Александр Сухов, весьма страшная личность. Внешность у него весьма запоминающаяся. Никакого иракеза или пирсинга нет. Его волосы короткие, черные, глаза темно-карие. Но вот естественные острые черты лица, а также некая аура превосходства, что всегда витает вокруг него, не позволит забыть его образ. Да и мало кто может себе это позволить сделать. Алекс продавец информации, и знает все про всех. По крайней мере, довольно часто он именно такое впечатление и производит. И хуже всего в этом то, что он делает это не ради денег, а потому что любит подстраивать все и вся. Он может продать коды от запуска ядерных боеголовок властям другой страны за 1 цент, если посчитает это веселым. Точно так же, если он не хочет никому ничего говорить, из него и силой не выбьешь, хотя, пытаться что-то требовать у рангового мага весьма опасно для личного здоровья. И со мной у Алекса сложились весьма неплохие отношения. Или, если точнее, ему нравятся мои попытки, будучи слабаком, что-то делать. Еще он любит мои привычки попадать в самые нестандартные ситуации, ведь при таких обстоятельствах есть наибольшая вероятность узнать интересную информацию, которую он может выкупить у меня и использовать в своих интересах. «Виктор, есть что достойное внимания? Обычно у тебя что-то да найдется». Посмотрел он в мои глаза с интересом. «Именно поэтому ты и мой лучший друг. Я единственный сагильдиец, который ведет с тобой дела. Так что, ничего удивительного, что мы с тобой поладили». Хмыкнул я. «Ну а информация ты же знаешь, Ал, просто так тебе ничего рассказывать я не буду». «Да, но попытка не пытка». Пожал плечами маг. «Сколько хочешь, но заранее предупреждаю, если твоя информация меня не заинтересует, ты останешься мне должен. Прости, но пока я ничего не скажу. Ты знаешь, лучшее, что я могу от тебя получить, ответная информация. Но сейчас у меня нет таких проблем, с которыми мне требовалась бы твоя помощь. Как жаль», — приуныл торгаш. «Ну да ладно, если вдруг понадоблюсь, у тебя есть мой номер», — бросил он и направился в свой уголок. Он там с девушкой пил, вроде ее я не видел. Новичок, вслед за Алексом подошли и другие знакомые, но ничего более чем просто «рад, что ты жив» я ни от кого не услышал. Не то, чтобы я прям вообще нелюдимым был, но обычно я предпочитал тут не задерживаться. Закончив со всеми знакомыми здороваться, я подошел к тому, ради кого сюда собственно и пришел. Молодой парень, похожий на девушку, или девушка, косящая под мальчика, никто точно не знает. О нем вообще мало что известно, лица его никто не видел, а имя никто не слышал, но сама личность весьма знаменита. Скупщик, как его называю у нас, он за двойную цену выкупает все ядра душ, что ему предложат. Зачем ему это? Потому что ядра душ – именно тот показатель, по которому составляют топ авантюристов. Чем больше и сильнее ядра, тем выше ты в рейтинге. Ну вот и покупают их те, у кого денег много. Только вот, хотя это и не противозаконно, но в нашей среде порицается, и потому к месту в топе того, кто этим промышляет, никто серьезно относиться не будет. Именно поэтому наш скупщик так тщательно скрывает свою личность. Если так подумать, меня тоже можно отнести к этим личностям, на которых обычно люди пальцем показывают, когда заходят сюда. Своего рода знаменитости, или скорее достопримечательности среды авантюристов. «Привет, рад тебя видеть», — послышался немного искаженный прибором низкий голос. «Принес мне что?» «Ага», — кивнул я. «Именно скупщику я всегда и продавал свой товар, только он человек не особо общительный, потому наши с ним отношения только деловые. 836 ядер Е-ранга, 100 элитных ядер Е-ранга, 10 ядер боссов Е-ранга и одно ядро босса Д-ранга. Назвал я, что могу предложить. Не обидишься, если я спрошу, как ты смог все это заполучить?» Послышались в голосе скупщика заинтересованные нотки. «Так получилось», — пожал я плечами. «И сколько за это дашь?» «ХММ», — скупщик ненадолго задумался. «Ядра Е-ранга я куплю за 5000, элитные за 15. Ядра боссов теперь стоят побольше, и такие за 100 000 куплю. Ну а Д-ранговый босс. В общем, я готов заплатить 10 миллионов за все. Как тебе такое? Действительно, теперь цены куда выше. Удивился я. С чего такие изменения? Да, за топовые места теперь стали давать куда больше референдумов. Вот люди и погнались за этим с куда большим рвением. За этот месяц я потерял 80% поставок, и теперь мне не остается выбора, кроме как удвоить сумму. Не боишься, что после такого тебя могут раскрыть? Поинтересовался я. Если какой авантюрист из топа после таких изменений вдруг лишится значительных баллов, наверняка будут подозревать что-то неладное. Ничего страшного, к подобному я уже был готов, и заранее оставил себе запас. Но запас не бесконечный, и я не могу себе позволить терять клиентов и дальше. Признался он. Отлично, кивнул я. Тогда завтра все будет, сейчас. Как ты видишь, все это не у меня, тогда же и о деньгах поговорим. Нет, возьми сейчас. Протянул он мне нужную сумму. Когда только успел все посчитать и достать, я тебе полностью доверяю. Не стоит, покачал я головой. Если что-то случится и товар до тебя не дойдет, то ничего страшного, это будут мои проблемы. Но если я возьму деньги, то уже будешь втянут и ты. Зачем нам это? Если что-то случится, можно просто вернуть деньги. Не согласился он. Но дело твое, я просто предложил. Говорить ему, что с моей удачей вполне может случиться и так, что я просто потеряю или потрачу все это за пару часов, я не стал. Кивнув ему, я пошел на выход. Больше дел у меня тут не было, но не успел я сделать и двух шагов, как голос скупщика меня настиг. «Можно личный вопрос, Виктор Громов?» — напоследок спросил он. «Почему ты не стремишься в топ? Все эти годы ты ни разу не подал ни одного ядра, как это полагается, и ты находишься во всех топах самым последним». Скупщик на несколько секунд замолк. «Но ведь ты собираешь больше ядер душ, чем любой из топа 10 Е-ранга. Почему предпочитаешь продавать их мне? Зачем мне эти понты?» Серьезно посмотрел я в глаза скупщика. «Будь я хоть первым, хоть последним, более высокие ранги все равно смотрели бы на меня сверху вниз, а деньги мне есть куда потратить». «Ясно, спасибо, что ответил», — кивнул мне он, после чего отвернулся. «Ага, свидимся», — бросил я, продолжая идти к выходу. Закрыв за собой дверь в общую комнату, я сделал несколько глубоких вдохов. Попрощавшись с Леной, взяв у нее номер той самой родственницы, что дала мне задание, я тихо-мирно вышел из здания гильдии, которое, как и полагается месту, что должно быть у всех на виду, находилось в самом центре города. Где-то 0,5 км я прошел тихо-тихо, и только после, убедившись, что вокруг никого нет, я набрал побольше воздуха в легкие и... 10 миллионов. Очуметь не встать, это же я теперь что, столько за 3 недели сделал? Да ну нет, так, может, у меня галлюцинации, или я неправильно посчитал? 1, 10, 100, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. Да вроде все верно. Ладно, еще раз. Я снова и снова проверял, не в силах поверить, сколько я заработал. Да, согласен, слегка переигрывал. Но если я и дальше смогу так же зарабатывать, то, уверен, я действительно будет плясать и скакать как полоумный. Состояние эйфории у меня длилось еще 5 минут, пока я себя не взял в руки. К тому моменту я уже был недалеко от моего дома, а на часах показывало, что заканчивается 13-й час дня. У меня было еще 4 часа до назначенной встречи. Это время я решил потратить на полезное, чтобы позже можно было, ни о чем не думая, спокойно провести время. Первым делом я купил ящик достаточных размеров, куда сразу запихнул ядра душ и поместил сей предмет в инвентарь. с этим закончили. Что там даль? Задался было я вопросом, но от появившегося сообщения мое сердце пропустило удар. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получена цепочка квестов. Защитить любой ценный. 1. Описание. Несколько личностей следуют за вашей сестрой со злыми намерениями. Цель. Найти Алису и остановить недоброжелателей до того, как они успеют обидеть ее. Выпытать информацию о происходящем. Ограничение по времени. 27 м. 17 с. Награда. Отсутствует. Штраф. Смерть. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Глава 19. Завис я лишь на несколько секунд. В обычной ситуации я бы начал действовать сразу, но сейчас мне перед этим нужно было сдержать гнев, не перебороть, а именно сдержать, чтобы потом выплеснуть его. Достав телефон, я выбрал нужный номер. Телефон вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Был дан мне ответ. ТЦ, 100 раз ей уже говорил так не делать. Раздраженно цокнул я языком. Ладно, выбрав другой номер из списка контактов, я прислушался. Ровно через 3 гудка с той стороны послышался веселый голос. «Аво-о, ты звонишь мне, хотя мы совсем недавно виделись, неужели что-то случилось?» «Да, Алекс, мне нужна услуга», — сохраняя свой голос спокойным, сказал я. «Хорошо. Но взамен я тоже хочу от тебя информацию». Стал куда веселее голос информатора. «Судя по ядрам, что ты продал, очередной поход в лабиринт оказался интереснее, чем должен был. Расскажешь об этом?» «Да, но сейчас у меня нет времени. Можешь найти мою сестру? Это срочно». «Конечно», — воскликнул он. «Повиси минутку, и будет тебе счастье». После его слов прошло ровно 60 секунд, когда он снова заговорил. «Нашел ее, она между 9-м и 10-м секторами, в 50 метрах от здания нашей гильдии. Идет на юго-запад, но куда точно не знаю». «Я знаю. Благодарю, Ал. Обещанную информацию я предоставлю тебе завтра, когда приду за деньгами скупщика». Искренне поблагодарил я, прекрасно осознавая, что сам бы я не нашел ее за установленное время. «Не парься, я тебе доверяю. Без тебя бы в этом городе было гораздо скучнее, так что я не против тебе помочь. Но не забывай, что с тебя должок». Веселый голос был в предвкушении. «Разумеется», — сбросил я звонок и побежал на всей доступной мне сейчас скорости. К моему удивлению, скорость эта была в несколько раз выше, чем в том городе нежити. Но сейчас мне некогда отвлекаться на это. Он бежал быстрее, чем любая машина может себе позволить, потоками ветра раскидывая все, что не твердо стояло на земле. Еще пока разговаривал с Алексом, он изменил свой облик навыком морфинг. Волосы стали гораздо длиннее и чуть светлее, глаза приобрели светло-карий, граничащий с желтым цвет. Одежду он тоже поменял, хотя до этого и не знал, что может сразу из инвентаря одеть ее на себя. 22 м. 31 с. К моменту, когда его глаза заметили Алису, времени еще оставалось достаточно. Она шла с пакетами в руках. В этом районе живет одноклассница Алисы, которая часто болеет, и Алиса ей всегда приносит задания на дом. Сегодня наверняка был очередной такой случай. Он огляделся. Вокруг было достаточно много людей, и никто не бросался в глаза. Но его внимание все же остановилось на нескольких человек. Он не был уверен, поскольку в прошлый раз на них были костюмы и солнцезащитные очки, но все же, это те самые люди, от которых он сбежал, чтобы проверить квест. Рядом с этими двумя шел еще один, которого он не то чтобы знал, но пару раз его лицо видел. авантюрист Е-ранг, что занимает 6-е место в рейтинге. Они не вели себя подозрительно и не смотрели в сторону Алисы, разговаривали друг с другом, смеялись. И все же, это должны быть они. Но даже если и нет, время все еще есть. Судя по их уровням, его они не задержат. Илья Давыдов, 8 ур. Родион Быков, 9 ур. Потап Наумов, 14 ур. Прежде чем начать, он еще немного понаблюдал, пытаясь понять, есть ли кто еще с ними. Вполне возможно и такое. Но вскоре, когда его сестра вошла в дом к своей подруге, он убедился в обратном. Пришло время допроса. Появившись перед ними, длинноволосый привлек их внимание. В глазах этих троих не было ни понимания, но зато прекрасно читалась настороженность от такого внимания. «За мной!» — кратко приказал длинноволосый, заворачивая в переулок. «Эй, ты кто? Тебя она прислала?» — послышался сзади незнакомый настороженный голос. Остановившись и обернувшись к ним, длинноволосый парень, чье лицо скрывает длинная челка, заговорил тихим голосом. «Зачем вам Алиса?» «Вот значит, как?» Ухмыльнулся один из сильнейших авантюристов Е-ранга. «Значит, ты девчонку защитить пытаешься?» Приподнял он бровь. «Позаботьтесь о нем», приказал Наумов двум громилам за собой. Они вышли вперед, разминая кулаки. Нападать вместе здоровяки не стали. Первым подошел тот, кто обозначен как Илья. От первого его удара кореглазый ушел, сделав полшага назад. От второго он чуть отошел вправо. Еще два удара с широким замахом также прошли мимо него. Только вот они поменялись местами, и брюнет оказался спиной к оставшимся двум. Что сзади к нему подошел второй бугай, и он понял сразу. Дождавшись момента, пока не почувствует его замах, кореглазый начал действовать. Красные щипы вырвались из небольшого тела, делая не один десяток новых дыр в телах двух здоровяков, но не задевая ни один важный для выживания орган. Нельзя их убивать, пока все не расскажут. Громилы упали там же, где и стояли. Он же повернулся к тому единственному, кто просто наблюдал. Глаза наблюдателя были расширены от ужаса и осознания, ноги немного дрожали, а поза так и застыла между попыткой сбежать и невозможностью это сделать. НН-навык. Его зубы застучали. Тетис-ранг, кто она? Зачем вам нужна Алиса? Сверкнул своими светло-карими глазами юноша, что выглядело действительно внушающе. Из-за его спины вырвалось 8 красных паучьих ног. Парнишка возрастом лет на 3 старше длинноволосого сделал шаг назад. Но это был лишь инстинкт на демонстрацию превосходящей силы. Он не собирается сопротивляться. Я, сильнейший авантюрист Е-ранга, опустил взгляд. Пообещай мне, что ты меня поща. Одна из новых конечностей юноши пробила руку собеседника, удлинившись на десяток метров. Теперь и нога повторила участь руки. Говори, или умри. Ха, хорошо. Прошу. «Вытащи их», — взмолился 6-й в рейтинге. Его просьба была выполнена. Это была Дарья Гришина, ты можешь знать ее под прозвищем «Красный кролик», — скороговоркой выпалил Наумов. «Она наняла нас, чтобы мы схватили эту девчонку и притащили к ней. Пообещала за это провести меня через 10 подземелий Е-ранга и отдать мне все кристаллы, что там получим. Большего я не знаю. Клянусь». Потап Наумов надеялся шумом привлечь сюда внимание прохожих. «Это хорошая идея. Не лги. Че что? Паучьи ноги одновременно пробили все конечности Потапа, отрывая его от земли. Он застыл перед ним, смотря с неподдельным страхом. Еще две таких же конечности устроились прямо у головы жертвы, едва касаясь ушей. «Я скажу. Скажу». Завопил он. Я согласился на это задание, чтобы проучить ее брата. Опустил Наумов в страхе глаза. Этот выскоч. Виктор Громов всегда последний в топах, и даже так, среди Е-ранговых только о нем и говорят, даже Д и С-ранги иногда упоминают его, но ведь он ничтожество, я намного лучше него, и все равно, на меня смотрит свысока, а он, сжав зубы от обиды и злости, топ Е-ранга не смог больше продолжить, конечности отпустили его, оставив лежать там, следом они исчезли, вы, посмотрел на первых раненых, кровавый монстр в человеческом обличии. Рассказывайте. Да пошел ты. Заорал один из них, с ненавистью глядя на Длинноволосого. Госпожа Дарья, но прежде чем Длинноволосый что-то сделал, заговорил второй. Она сестра господина Александра, который погиб в подземелье с Виктором Громовым. Илья, воскликнул первый. Я не хочу здесь подыхать из-за нее. С не меньшим гневом заорал и второй. Всем понятно, что это был несчастный случай. Такое иногда случается, подземельям дают неправильный ранг. Но она вбила себе в голову, что Виктор Громов скрывает свою силу и убил Александра Гришина. Говоривший замолчав, посчитав, что этого достаточно. Но Длинноволосый так и продолжил угрожающе нависать над ним. Потому мужчина продолжил. Она у нее сегодня назначена встреча с Громовым в 5 часов, и она приказала нам похитить его сестру до этого, чтобы потом сдерживать его этим фактом. Госпожа хочет выбить из него признание, а затем отдать его властям. После этих слов юноша ничего не сказал, и просто молча вышел из переулка. Вокруг было достаточно людно, но почти все пытались пройти как можно быстрее, притворяясь, будто ничего не видели. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Первый квест из цепочки «Защитить любой ценой» выполнен. Квест перешел на второй уровень. Цель – пойти на встречу с родственницей Александра Гришина. Устранить угрозу от красного кролика. Награда. Плюс 25 очков навыков. Плюс 25 свободных очков. Штраф. Отсутствует. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Он с безразличным лицом прочитал появившееся перед ним системное сообщение. Получен титул актер с 1000 лиц. Чтобы не появилось лишних свидетелей вашей силы, вы поменяли не только внешность, но и стиль поведения, а ваши действия, направленные исключительно на эффективность, оказались весьма эффектными. Сохранена маска, после использования которой меняется не только облик, характер, мышление и поведение, но и предпочтения. Для активации представьте нужный образ и используйте навык морфизм. Проигнорировав это сообщение, юноша направился к очередному переулку. С одной стороны, в переулок вошел длинноволосый кореглазый юноша, а через минуту с другой стороны вышел совсем другой парень, с волосами куда короче, чертами лица на несколько лет старше и красными глазами. Глава 20. Братик. Раздался рядом со мной удивленный голос. Повернувшись на него, я увидел самую прекрасную девушку с черными волосами, завязанными в весьма мудреную прическу, и темно-красными глазами. «Ты что тут делаешь, Алиса? Я сколько раз тебе говорил оставлять включенным телефон?» Хмуро посмотрел я на нее, отчего она даже съежилась и втянула шею. «Прости. Я случайно сломала свой телефон», неуверенно, и оттого невероятно мило улыбнулась она. «Но ты не переживай, я не прошу тебя купить новый, мне я пока обойдусь без него, если у тебя нет денег, горе ты мое», вздохнул я, и подойдя к ней, погладил по голове. «У тебя еще дела есть? Если нет, пошли домой». «Ага, что бы ты хотел съесть, братик?» «Я сегодня сделаю все, что ты захочешь». Я с подозрением посмотрел на нее. «Да, даже если еда вредная», — кивнула она. «Сегодня я сделаю все, чтобы извиниться за доставленные неудобства, мой герой. Ты мне никогда не причинишь беспокойства. Покачал я головой, понимая, что она все равно будет винить себя за каждую мелочь. И я же говорил тебе не называть меня героем, забыла, но ведь ты и вправду мой герой, возразила она, самый что ни на есть настоящий. Даже если бы весь мир считал тебя дьяволом, даже если бы ты стал дьяволом, что бы ни случилось, мой дорогой герой, ты всегда останешься тем, кто подарил мне эту жизнь. Давненько ты так себя не вела, заметил я, сегодня особенный день, улыбнулась она, но я почему-то почувствовал в ее голосе вину. Но какой ты узнаешь только сегодня ночью, когда мы будем смотреть на пролетающие звезды. Да-да, вздохнул я, только мне перед этим надо еще кое с кем встретиться, так что до вечера подожди, а это нельзя отложить, понадеялась она. Я хотела, чтобы ты провел весь оставшийся день со мной. Если бы я действительно мог, не задумываясь, согласился бы. Она не так уж и часто у меня что-то просит, точнее, почти никогда. Назови меня по имени, вдруг попросила она. С чего это такие просьбы? Удивился я. Ты вроде никогда не была такой капризной. Тебе сложно, что ли? Надула она губы. Мне просто нравится имя, которое ты мне дал. Я люблю, когда ты называешь меня им, Алиса. Спасибо, улыбнулась она, вцепившись в мою руку и прижимаясь к ней. Я рада, что встретила тебя тогда, мой герой. Проводив сестру до дома, убедившись, что она в безопасности, я позвонил малышуле и попросил его приглядеть за моим домом и сестрой. Он ничего спрашивать не стал, просто согласившись. Для него выделить несколько человек не проблема. Завершив разговор с преступным авторитетом, я позвонил еще одному знакомому, пока шел к назначенному месту встречи. «Привет, Рома, как дела? Опять ты?» Послышался вздох с той стороны. «Опять с просьбой? Вляпался куда? Если да, меня не приплетай, у меня и так забот полон рот. Или ты о той информации, что просил ранее? Так я прислал тебе на почту уже как 3 недели. Спасибо за это, но сейчас я звоню не ради этой парочки. Мне нужна информация о Дарье Гришиной, по прозвищу Красный Кролик. Зачем мне это? И не пытайся надавить на меня, Мари. Я, знаешь ли, вечность твоим рабом быть не хочу, да и понятно, что мне с ней ничего не светит. Так что, или предлагай, что взамен, или я кладу трубку. А во, похоже, я тебе позвонил действительно не в подходящее время, хмыкнул я. Но что предложить у меня есть? Я на несколько секунд замолчал, напуская интригу. Не хочешь завтра сходить на свидание с Мари? Ты опять за старое, недовольно прикрикнул он. На сей раз никаких «если» и может быть. Все уже обговорено с нашей прекрасной знакомой, рекламу я тебе тоже дал. Дальше все зависит от тебя. Подружись с ее сыном, покажи, что мужчина ты надежный. Короче, действуй. Ее я, в любом случае, уже заинтересовал. Ты серьезно? Насторожился глава гильдии. Жаль, правда, не моей. Мои принципы ты знаешь, если я дал слово, я его не нарушаю по собственной воле. Ухмыльнулся я. Хорошо, что он меня не видит. Да, твои принципы я знаю, поэтому и насторожен. Ты ведь наверняка мне гадюку подбросил. Где ловушка, засранец? У тебя же на ее счет самые серьезные намерения, верно? Значит, никаких проблем нет. Я опять ненадолго замолчал. Тот факт, что я не бросаю трубку или не возвращаюсь к нужной мне теме, показывает, что мне есть еще что сказать, но я почему-то не хочу начинать. Громов, не испытывай мое терпение. Да ладно, чего ты кипятишься? Нет в вашем завтрашнем свидании ничего такого. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать ехидство в голосе. Самое обычное свидание. на котором мужчины делают предложение женщинам. Повисла тишина. Секунд 10 уж точно никто ничего не говорил. «Виктор, ты, ну, понимаешь, даже я, несмотря на то, что спас ее сына, не мог заставить ее в тебя влюбиться», — честно признался я. Поступок ее бывшего мужа слишком сильно ранил ее сердце, и потому она вообще мужчинам не доверяет. «Я мог бы надавить на нее и заставить с тобой встречаться, все же, она женщина хорошая, и что бы я теперь ни попросил, все сделает, чтобы вернуть долг, но тебе ведь такого не надо». Я остановился возле автомата с напитками, купив себе один, открыл, сделал глоток. За все это время с той стороны не слышалось ни единого слова, но я действительно желаю этой женщине счастья, и хочу видеть тебя рядом с ней. В последнее мое утверждение он вряд ли поверит. Вот представь себе купидончика с кровожадным оскалом вместо милой улыбки, черными джинсами и плащом с пухом вместо трусов, и автоматом вместо лука и стрел. Вот это я. От своего описания мне самому стало смешно. Потому мне пришлось находить подход к этой женщине, и учитывая, что больше одного шансов у тебя не будет, я откладывал ваше свидание, пока я не разберусь, что именно ей надо. Ну, собственно, разобрался. Ты нас сосватал еще до того, как у нас было первое свидание. Хороший из меня Купидон вышел. Да, да ни хрена. Чего ты переживаешь-то? Любишь ведь? Жениться хотел, а я всего-то ускорил сей процесс. Ты наоборот радоваться должен. Считай, я ускорил момент кульминации ваших отношений, если ты понимаешь, о чем я. Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты имеешь в виду свадьбу. Голос Романа вдруг стал очень подозрительным. Значит, это, вдруг мой собеседник замолчал, похоже, все правильно поняв. Нет, нет, ты не мог со мной так поступить, Виктор. Тебе ведь моя помощь нужна. Ты не мог это сделать. Не знаю, о чем ты говоришь. Ничего, на что следовало бы так реагировать, я не сделал. Хмыкнул я. Всего-то рассказал Маре, какой ты хороший парень, как мораль ценишь, и что ты ни за что не стал бы спать с женщиной до свадьбы. И ей порекомендовал не вестись, если ты вдруг попытаешься к ней в постель залезть. Мол, ты так проверяешь ее благочестие, а шалавы тебе не нужны. Она удивилась подобным заскокам в наши дни, но вроде оценила. Как мне кажется, даже парочку баллов тебе за это дала. Ты труп. Слышишь меня? Ты не жилец, Виктор. Чего разорался-то? Сморщился я. Ты же крещенный, и вроде иногда церковь посещаешь. Так будь благодарен, что я тебя от большого греха уберег, скотина ты этакая. На страшном суде ведь зачтется, что ты непорочным был. Опоздал ты с этим на 23 года, сукин сын. Эй, моя мама, конечно, не ангел, но, знаешь ли, так оскорблять ее не позволю, я ведь тоже в таком случае не совсем человеком оказываюсь. Ну а насчет нашей сделки, не хочешь пойти по моему сценарию? Хорошо, я могу позвонить Маре и все отменить. Ей мужика найти — дело 5 минут. Поверь мне, к таким женщинам стоит только шанс дать, очередь выстроится. Нет, подожди, — неуверенно сказал глава гильдии. Ладно, пусть все будет так, как ты запланировал. Уверен, не просто так ты все это сделал. В том, что через лед, окутывающий сердце Мари, не просто растопить, я сразу понял. Если это испытание моей любви, так тому и быть, я верю тебе. Вот это я понимаю, человек в людях не разбирается. Так в меня даже, да, собственно, никто не верит, кроме Алисы, которой я пакость никогда не сделал бы. Остальные же, кто хоть немного со мной знаком, прекрасно знают, на что я способен. Но разубеждать его в моей святости я, конечно, не стал. Мужчине уже 40 лет, и, если он еще не понял, как жесток мир, значит, судьба его недостаточно пинала. Что же, я с радостью стану учителем этого человека в школе, под названием «Жизнь». Так вот, насчет моей просьбы. Найдешь мне информацию, мне нужно все, но акцент делай на боевых навыках. Да, сейчас, 5 секунд, повиси немного, попросил он, начав забивать имя в свои базы данных. У глав гильдии там свои общие серверы есть, которые позволяют узнать все о членах гильдии. Конечно, доступ к своим подопечным можно ограничить, но это считается плохим тоном. Прошло 3 минуты, когда он снова заговорил. Я слегка разочаровался в нем, никакой пунктуальности. Вот, Алекс, допустим, сказал, что через минуту все будет. Через 60 секунд он уже говорил мне, где моя сестра. А этот, эх, плохого мужика я тебе нашел, Мари. Придется тебе его перевоспитывать. Нашел, а она крупная шишка. Давай уже, не томи, вздохнул я. Глава 21. Дарья Гришина, топовый авантюрист с ранга класса охотник. За последние 3 года еще ни разу не было такого, чтобы она не вошла в десятку лучших. Начал пересказывать главное из той информации, что была перед ним Роман. Умение сражаться выше среднего. Известно тем, что в одиночку продержалась против босса с ранга почти 2 часа, прикрывая отход своих товарищей. В бою полагается на свою скорость, гибкость и находчивость. Из оружия предпочитает использовать лук и стрелы, но на всякий случай носит с собой кинжал. Навыков за ней зарегистрировано 3. Иллюзорный клон, позволяющий создать там, где она стоит, нематериального клона, который отвлекает внимание. 2-й навык, кровавая симфония, позволяет ей управлять очень тонкой, но прочной струной, которую трудно, но возможно увидеть при хорошем освещении из-за красного цвета. И 3-й навык, из-за которого она и получила свое прозвище, красный кролик, позволяет ей двинуться на высокой скорости в любом направлении на короткое расстояние до 3 раз подряд, после чего навык откатывается на 0,5 секунды. С такими таймингами, считай, нет никаких ограничений для красного кролика. Принес он мне весьма плохую новость. Ее мастерство позволяет ей расстреливать цель, не спускаясь на землю. Задал я очень важный вопрос. И какая у нее дистанция боя? Здесь не указано, сразу ответил он. Но ее навыки, скорее всего, приспособлены под арены для боссов. Значит, она комфортно должна себя чувствовать на расстоянии от 100 метров и меньше. Ну что ты за гильдмастер такой, Роман? В твоей гильдии ведь как раз много сранговых. Как ты мог не посмотреть на топ этой категории в действии? Всех не запомнишь. Да и на этой должности я всего 3 года. Проворчал мужчина, понимая, что я отчасти прав. Ладно, спасибо. Ты мне очень помог, Роман, кивнул я, собираясь выключить телефон. Вряд ли он мне скажет большего. Да и я уже дошел. Подожди, Виктор, остановил меня голос из телефона. У тебя с ней какие-то проблемы? Если хочешь, я могу поговорить с главой ее гильдии, чтобы он ее утихомирил. Не, спасибо, я сам разберусь, улыбнулся я, открывая дверь в кафешку. Но за заботу спасибо. Скинув звонок, я зашагал внутрь. Картина передо мной предстала самая обычная, для подобных заведений, что держат чуть более высокую планку, чем забегаловки. Освещение темнее, чем на улице, специальные светодиодные лампы, поставленные для красоты, черные стулья и не слишком большие круглые и угловатые столы чередуют друг друга. Людей было не слишком много, но и не слишком мало. Я бы сказал, что очень неплохо. В подобных местах я обычно не сижу, но, если вдруг назначать неформальную встречу или свидание, это место подойдет. Не в рестораны же всех водить. Ее я сразу заметил впереди. Да и сложно не заметить такой взгляд. Она была красива. Не слишком, чтобы часами на нее смотреть или влюбиться с первого взгляда, но явно лучше, чем просто симпатичная. Только вот рост совсем не метр с кепкой я ожидал увидеть, когда направлялся сюда. Впрочем, у нас тут не свидание вслепую, а маленькое телосложение может быть большим плюсом в сражении. Дарья Гришина, 47 ур. Красный кролик, я так понимаю. Вполне даже спокойно, учитывая сложившиеся обстоятельства, заговорил я, садясь перед ней. Простите за опоздание, я искал информацию о вас и ваших способностях. Ты и вправду осмелился сюда явиться, без ожидаемого гнева или истерики, но с промораживающим холодом в голосе заговорила она. Так уверен в своих силах, это тоже, но основная причина в том, что я предпочитаю разбираться с возникшими проблемами сразу. А то, понимаешь, они имеют свойство лавины, чем дальше катится, тем больших размеров. Также перешел я на неформальное обращение. И как же хочешь со мной разобраться, как и с моим братом, уже куда более эмоционально, с неким сочетанием гнева и презрения посмотрела она на меня. Ее попытка вызвала у меня лишь улыбку. Сколько ей лет? 17, или около того. У нее еще хитрилка не выросла, чтобы меня перехитрить. Уверен, перед тем, как сюда явиться, она уже отправила информацию в соответствующие структуры с предупреждением, что ее убил именно я, как и ее брата. Она ведь уверена, что я лжеранговый, и потому не надеется меня победить в сражении. Нет, я пришел сюда, чтобы рассказать тебе, что случилось в подземелье. Верить мне или нет, решать тебе. Но, на всякий случай скажу, захочешь отомстить, целься в меня. Еще раз попробуешь приблизиться к Алисе, ты горько пожалеешь. Мои глаза стали куда краснее, чем обычно, спасибо морфингу. Ты уже забрал у меня все. Чем ты собираешься меня теперь запугать? Она аж подскочила от злости. Подруги, кузены, дяди и тети, родители, непричастные дети по соседству. Уверен, начни эти личности исчезать, а затем в твоем доме появляться фотографии их расчлененных тел, тебя будет довольно просто заставить совершить суицид. Улыбнулся я. Она аж побледнела. Не подумай, я не стану этого делать, но на опасность Алисе я реагирую весьма непредсказуемо. А что я могу придумать, как заставить тебя жалеть о выборе, я только что доказал. Ты, не подумай, я не чудовище, или, правильнее будет, не совсем чудовище. Представь себе Джека-потрошителя, который никого не убил, потому что умеет себя контролировать. Вот, я примерно что-то такое, вроде и чудовище, но одновременно и нет. А вообще, я пришел сюда совсем не ради этого. Вроде же уже говорил, моя цель – убедить тебя, что я не причастен к смерти твоего брата. Тогда почему ты выжил, когда он – нет? С гневом закричала она, привлекая внимание остальных присутствующих. Похоже, ее не особо волнует, что случится в медиа. Пошли поговорим в другом месте, вздохнул я, поднимаясь. Здесь я также был бы не против поговорить, но нас могут снять на телефон, а дальнейшее наше обсуждение должно остаться между нами. Она несколько секунд смотрела на меня, но, послушавшись, встала и направилась за мной. Это ожидаемо, но, тем не менее, не сделай она так, я бы встал в тупик. В Данжинграде действительно сложно найти на улице место, которое не отслеживалось бы камерами. Но они есть. В верхушке этого города сидят вовсе не дураки. Они понимают, что в такой структуре, где все держатся на личной силе каждого авантюриста, избежать конфликтов не получится. Именно поэтому они оставили некоторые места без присмотра, которые неофициально известны большей части конфликтных авантюристов. Если два авантюриста одного ранга сразились на таких своеобразных аренах, и в результате никто не умер, то это дело даже не рассмотрит. Но если авантюрист убил, ему не поздоровится. Поэтому все и предпочитают устраивать разборки в подземельях, там никто ничего не докажет. Таких мест во всем Данженграде всего 12, ровно по одному на каждый сектор, на который разделен город. Именно к одному из таких арен мы и пришли через 12 минут. Как и обычно, на арене никого не было. «Что это за место? Почему ты меня сюда привел?» — спросила девушка, дождавшись, пока я остановлюсь. «Тут мы можем спокойно говорить. В этом месте распылены частицы какого-то минерала из подземелий, которые не позволяют технике нормально работать. Если у тебя был диктофон, он сгорел, и нас тут никто не снимет. Теперь мы можем говорить открыто. И как же ты хочешь доказать мне свою невиновность?» Прищурилась она, словами: «Как же еще? Я, знаешь ли, видеорегистратор с собой не таскаю, чтобы все свои похождения снимать», — фыркнул я, хотя, на самом деле, такое следовало бы сделать, проблем бы у меня убавилось в два раза, только вот они в подземельях не работают, к сожалению. «Твой брат, Александр Гришин», — вернулся я к основной теме, став полностью серьезен. «Обычно говорят, что о мертвых или хорошо, или никак. Если бы мне нужно было следовать этому правилу, можно было с тобой сегодня вообще не встречаться, потому что я не сказал бы ни слова». От моих слов девушка стала только еще более хмурой. Она мне не верила и хотела напасть, но это сделать она всегда успеет, поэтому пока терпела. Он был капитаном той группы. Меж тем продолжил я, и он был тем, кто привел их всех к смерти. «Клевета!» — заорала она, доставая из-за пазухи два коротких меча. «Не смей так говорить о моем брате, убийца. Я не то, чтобы хорошо знал твоего брата. В общей сложности я находился с ним рядом чуть более 6 часов. Постарался я вести себя так же спокойно, как и до этого. Хотя, когда на тебя направил оружие авантюрист куда сильнее тебя, это сложно сделать. Наверное, это и стало причиной того, что он не послушал меня, когда я сказал вызвать подкрепление. Он, как и все остальные в команде, мне не поверил, когда я сказал, что с боссом что-то не так.